Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы все еще продолжаем изучение постановлений таинств нашего Господа Иисуса Христа для Церкви. Теперь мы рассматриваем второе постановление таинства Вечерю Господню. На прошлой неделе мы приступили к исследованию различия между трапезой Господней и описанной в первом послании к Коринфянам 10 главе и Вечерей Господней, упомянутой в том же послании в 11 главе. Мы уже отметили, что эти термины имеют общее, а также начали рассматривать их различия. Мы уже перечислили 6 различий между этими терминами. Первое. Есть различия в употребленных терминах. Употреблены 2 разных слова – трапеза и вечера. Второе. Термин «трапеза Господня» употребляется в Ветхом и в Новом Заветах, тогда как «вечера Господня» употребляется только в Новом Завете. Третье. Имеется разница в контексте или содержании, в котором слова находятся. Четвертое. Различие не говорится, чтобы собирались на трапезу Господню, тогда как на вечеру Господню повелено собираться. Пятое различие. Трапеза Господня рассматривается в контрасте с 2 другими трапезами, трапезой Израиля и трапезой Бесовской, а вечера Господня не рассматривается в контрасте ни с чем другим. Шестое различие. Верующие рассматриваются постоянно, участвующие в трапезе Господней, тогда как в вечере Господней верующие не всегда участвуют. Сегодня мы желаем посмотреть на дальнейшие различия. Седьмое различие. Трапеза Господня невидима для человеческого глаза. Ее нельзя видеть, обонять, пробовать на вкус и осязать. Она, несмотря на это, является духовной действительностью, как мы видели прежде, и является образной общей суммой всех Божьих обеспечений для его народа. Вечера Господня является тем, что можно видеть, обонять, опробовать на вкус и осязать. Имеется хлеб и чаша, содержащие плод винограда. Это буквально хлеб и буквальная чаша, которая символизирует тело и кровь Господа. Стол, на котором поставлены хлеб и чаша, не является трапезой Господней. Это просто мебель, стол, на котором находятся эти элементы. Одно определенно. Никто не видел и не переставлял трапезы Господней. Вечеря Господня может быть совершаться в одном или другом месте. Восьмое. Трапеза Господня не является обрядом или таинством, которую нужно соблюдать, но обеспечением, которое было снабждено Господом для всего его народа. Вечера Господня является постановлением, таинством, учрежденным самим Господом в ту ночь, в которую он был предан, и поэтому должна совершаться верующими христианами как акт послушания. Но не только это. Вечера Господня является предметом специального откровения, посланного Господом для его слуги Павла. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Просьба нашего Господа требует добровольного и охотного акта послушания со стороны каждого участника. 9. Трапеза Господня является снабжением Божьим, распростертым Богом для пользы Его народа. Подобно как стол Соломона давно тому назад имел чрезвычайно обильный достаток и является больше, чем достаточным, чтобы восполнить все нужды, которые могут произойти в переживаниях каждого верующего. В 3 книге Царств, 4 главе, с 22 по 23 стих, описано продовольствие Соломона на каждый день. Это было такое многочисленное представление продуктов. Это произвело великое впечатление на царицу Савскую, ибо сказано, что она видела пищу за столом его. 3 книга Царств, 10 глава, 5 стих. Если вид стола Соломона возбудил в ней удивление и похвалу, что можно сказать о трапезе Господней, столе Господнем, когда мы размышляем о чрезвычайно обильном продовольствии превосходящего богатства Его благодати? Вечера Господня, однако, является одной, которую простирает для Господа, для того, чтобы почтить Его. По его просьбе верующие охотно собираются и простираю стол для него. Они берут хлеб и чашу с вином и таким образом просто по Писанию вспоминают Господа Иисуса назначенным им образом. А трапезы Господней мы получаем от Него, но на вечере Господней Он получает от нас. Десятое. Никакое человеческое существо или группа человеческих существ не может принять или отстранить человека от трапезы Господней. Это является исключительной привилегией самого Господа. И Он уверил нас, что приходящего ко Мне не изгоню вон. Иоанна 6 глава 37 стих. Господь призывает, принимает, спасает и хранит своих. В этом Он является полным властелином, и никто и ничто не может изменить Его благодатные и вечные намерения. На вечеру Господню, однако, верующие могут приглашать других верующих, если они придерживаются здравого вероучения и ведут моральную жизнь. Им также дано право, если потребует это обстоятельство, отстранить человека от этого общения и запретить ему участвовать в вечере Господней. Первое послание к Коринфянам 5 глава с 11 по 13 стих и Римлянам 15 глава 7 стих. Таким образом, в вечере Господней имеется элемент человеческой ответственности. 11 различие в описании трапезы Господней – чаша, которая символизирует кровь Христа, упоминается первой, а хлеб, который говорит о теле Его, упоминается последним. Первое послание Коринфянам 10 глава 16 стих. В вечере Господней хлеб упоминается первым, а тогда чаша. Почему переставлен порядок? Ответ прост. Драгоценная кровь Христа дает нам возможность занимать место у трапезы Господней. Вне заместительной жертвы Христа, которая делает необходимым пролитие Его крови, не могло быть прощения грехов и не обеспечения трапезы Господней. Мы должны постоянно напоминать самим себе, что не тленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Вечеря Господня, как установленная самим Господом, ее порядок есть сначала хлеб, а затем чаша. Ибо это есть постановление, при помощи которого мы воспоминаем того, кто отдал самого себя за нас. Таким образом, мы берем хлеб, эмблему его тела, в котором он понес наши грехи, и это сосредотачивает наши мысли на его личности. Затем мы берем чашу и таким образом сознаем ужасную цену, которую он уплатил за наше вечное искупление. 12 различие. В описании трапезы Господней хлеб, говорится, является образом мистического тела Христа, Церкви, сформированной Духом Святым в день Пятидесятницы. Нам сказано, что мы все одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Таким образом, хлеб здесь символизирует единство всех верующих. Поэтому сказано «один хлеб, и мы многие одно тело», ибо все причащаемся от одного хлеба. 1 Коринфянам 10 глава 17 стих. Таким образом, хлеб, трапезы Господней, представляют общую сумму всех верующих. На вечере Господней хлеб ясно провозглашается как образ или символ действительно тело нашего Господа, в котором Он совершил наше искупление. Это объясняет, почему коринфские верующие попадали под осуждение, потому что они совершали вечерю Господню недостойным образом и не рассуждали о теле Господнем. 1 Коринфянам 11 глава 29 стих. 13. В описании трапезы Господней принятие чаши и хлеба называется приобщением его смерти. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 16 по 17 стих. В вечере Господней принятие элементов, говорится, является провозглашением его смерти. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. 14 различие. В связи с трапезой Господней участники предупреждается против недостойной жизни. 1 Коринфянам 10 глава 21 стих. Вечере Господне предупреждение направлено против недостойного кушания. Первое послание Коринфянам 11 глава 29 стих. 15. При трапезе Господней нет упоминания о втором пришествии Господа, ибо верующий всегда будет у трапезы Господней. После смерти верующий не перестает быть участником в снабжении трапезы Господней. Фактически провозглашено: быть со Христом несравненно лучше. Вечерю Господню, однако, совершаем, доколе Он придет. С пришествием Христа не будет больше нужды вечери Господней. Нам больше не нужно будет, чтобы хлеб и чаша напоминали нам о теле и крови Его. В прославленных телах мы вовеки будем с Ним и подобными Ему. Итак, мы увидели, что трапеза Господня и вечера Господня, несмотря на то, что имеют сходства различные, и хорошо, чтобы верующие имели это различие в виду. Аминь.